отец Косма, виноградарь из монастыря Пантократора. Отец Косма родился в деревне Ангелохоре во Фракии в 1897 году. Его мирское имя было Клеанф. Еще в миру он жил монашеской жизнью и подвязался на своем участке, занимаясь тем же делом, что и позже, когда пришел в монастырь, был садовником. И там, как позже на Святой Горе, он возделывал любовь к ближнему и непрестанно собирал урожай любви Христовой. Он щедро раздавал милостыню и помогал главным образом тем, которые, живя в нужде, имели склонность к воровству. Тем самым он оберегал таких людей от смертного греха воровства и еще худшего. Однажды один мальчик, который поведал мне эту историю, уже будучи взрослым человеком, пришел к нему в сад купить фруктов, после чего ему нужно было купить что-то еще в магазине. Но, подойдя к саду, он вдруг заметил, что потерял все свои деньги. Малыш заплакал и стал думать, где ему раздобыть денег, поскольку боялся, что ему попадет от матери. Клеанф, успокоив его, говорит: «Помнишь, сколько денег дала тебе мама и что приказала купить?» «Да», — ответил малыш. Тогда он дал ему фрукты, а также недостающие деньги, и сказал: «Не расстраивайся, но в следующий раз будь внимательнее». Вот так он жил в миру. Около 1914 года он покинул мир, оставив родного брата и сад, и пришел в сад Божией Матери, чтобы подвязаться здесь вместе со своими духовными братьями. В 1915 году он принял монашеский постриг. До 1924 года он жил в монастыре Ставроникита, а после перехода на новый стиль на следующий год оставил эту обитель и поступил в монастырь Пантократора. Здесь он попросил разрешения жить за пределами монастыря, в винограднике, который к тому же находился недалеко от его первой обители. До 1939 года он подвязался также в других местах Святой Горы, но с 1939 года постоянным местом его подвигов стали виноградники. Весь день проводил он в труде и непрестанной молитве, совершенно не заботился о теле, но все свои попечения обращал на душу. Одежда его была грязная от пота и земли. В том углу его келии, где он отдыхал, на полу лежали лишь какие-то старые одеяла. В них было столько земли, что если бы кто бросил в них семечко, оно могло бы прорасти. Несмотря на то, что он трудился без жалости к себе и духовно подвязался с великой ревностью, пища его была очень скудной — зелень, какие-нибудь орехи да сухари. Денег, которые в особо жительных монастырях платят монахам за выполнение послушаний, он не брал и говорил: «Вы, старцы, держите их пока у себя, я потом заберу все вместе». Особо жительное монашество появилось как следствие упадка духовной жизни в монашеских общинах. В XVIII веке его учредили и на Афоне, распространилось оно в условиях турецкого ига. Согласно особо-жительному уставу, монахи могут иметь собственность, общее богослужение совершается лишь по воскресным и праздничным дням, братья не имеют общей трапезы, а за выполнение послушаний получают от монастыря деньги. Отцы думали, что он хочет забрать всю сумму, когда состарится, однако отец Косма имел в виду будущую жизнь. Также и продукты, которые он получал от монастыря, раздавал на благословение старцам, жившим в Капсале. Если кто-нибудь из монахов ничего не хотел брать, в следующий свой приход отец Косма говорил ему: «Старче, я принес на продажу кое-какие вещи», и в результате отдавал все почти даром. Так он успокаивал совесть брата и раздавал другим те немногие деньги, которые имел. От общения с отцами и от их советов он и сам получал большую духовную пользу. Больше он ни с кем не общался, за исключением разве что тех случаев, когда приходил в церковь причаститься. Его всегда можно было найти под виноградной лозой, очищающим от сорняков как землю, так и свою душу, через непрестанную молитву и слезы. Он был невысокого роста, очень загоревший. Его лицо часто сияло неизреченным светом. Я видел это собственными глазами, однако другие отцы тоже говорили мне об этом. Когда я виделся с ним в последний раз, меня особенно поразило, что когда я о чем-то спросил его, лицо его просияло так сильно, что даже ослепило меня. Это была наша последняя встреча. В 1970 году, 13 апреля, отец Косма, родом из Ангелохори во Фракии, подобно ангелу, отлетел из удела Божией Матери. Да будут с нами его молитвы. Аминь.